Глава шестая. Всем по чашечке шоколада. Княгине Аутелле не сказали, что ее младшая дочь самовольно и в чужих санях покинула королевский замок. Старший брат принял удар на себя, кратко сообщил отцу свою версию происшедшего, а именно, что это он отправил Илайну домой, потому что сестра почувствовала слабость и головокружение. Такое с Элайной уже случалось. Князь только покачал головой и сам объяснил супруге, что младшую дочь из-за легкого недомогания отвезли домой. И не забыл добавить, что принц Риган ею по-прежнему заинтересован. Перед этим он переговорил с принцем и убедился. Да, заинтересован. Принцу все еще хотелось получить приданое Элайны. Это ничего. Приданное все равно кому-нибудь достанется, а второй принц Кандрии для этого не самый плохой вариант. «Ах, как я устала!» — княгиня горестно вздохнула. «Что такое, дорогая? Тоже разболелась голова?» — спросил князь участливо. «Разве я могла предполагать, что проклятие на дочери отравит каждый день моего существования? Я не могу это переносить!» Она подняла заблестевшие глаза к потолку. «Из-за этого проклятия у нее такое слабое здоровье?» «Будьте сильной, дорогая», — князь пожал ей руку. «Помните, что Элайне тоже непросто». «Вы так думаете? А мне кажется, что она безразлична ко всему на свете». «Нет-нет, это не так». «Вы считаете, Сури понравилась принцу?» «Ничуть в этом не сомневаюсь». Принцу Тайрену князь не задавал неловких вопросов. Ему хватило того, что он видел, а также понимания того факта, что только слепец может не оценить его старшую дочь. И то, если он еще и глуп в придачу. Но как можно считать таким кандрийского наследника? Когда семья князя вернулась домой, Элайне пришлось пережить осмотр семейного лекаря, который утешил взволнованных родителей, но предписал младшей княжне снотворное и отдых в постели. Княгине тоже, у той разыгралась мигрень. Элайна пилюли принимать не стала. Выждав время, чтобы Сури успела переодеться и отпустить горничных, она отправилась к сестре. Та уже сидела на диване с книгой, которую не читала, и с мечтательным выражением на лице. «Не помешало?» Элайна села рядом. «Я лишь хотела спросить, как прошло твое знакомство с женихом». «Прекрасно!» — счастливо вздохнула Сурия. «Он такой...» «Он какой?» Младшая княжна взглянула подозрительно. «Красивый, внимательный, великодушный. У него приятный голос. Он терпеливый и добрый». «Он средоточие достоинств, я поняла». «Сестричка, ты просто его не видела. И не язви, пожалуйста». «Ну что ты?» — Элайна вздохнула. «Сури, для меня главное, конечно, что он понравился тебе. Но жаль, что мы с ним не знакомы. Или не стоит пугать его лишний раз?» Она улыбнулась хитро. «Ты что, влюблена в него с первого взгляда?» Сурия давно привыкла к ее улыбкам, ее они не нервировали. Она заявила со вздохом. «Я влюблена с первого взгляда в его портрет, который прячешь. Почему, кстати? Покажи». «Потому что мне так хочется. И потому, что ты первым делом над ним посмеялась бы, а я этого не хочу». «Посмеялась? Почему?» — озадачилась Элайна. «И над чем посмеялась? Над портретом? Над портретом твоего идеального, великодушного, доброго, терпеливого. Что там еще? Ах, да, красивого». «Ну вот, ты и сейчас смеешься». Но Сури тоже заулыбалась. «Даже не думаю», — заверила Элайна. «Но желаю познакомиться. Знаешь, я его разозлю первым делом. Человек становится понятней, когда он сердится или обижен. Надо ему как-нибудь прищемить хвост». «Опять ты за свое!» — возмутилась Сурия. «И не вздумай! Знаешь, сестричка, ты невозможная. Нельзя так себя вести». Это тебе нельзя. Ты будущая первая принцесса. А мне все можно, как ты не поймешь. Все равно меня запрут в дальнем замке, и все забудут, как я выгляжу. Это при условии, что я выйду здесь замуж, конечно. Илайна. Так что мне можно все, повторила Илайна весело. А ты при этом можешь закатывать глаза и жаловаться, что твоя младшая сестра такая ужасная, но ты не такая, нет-нет. Зато если твой прекрасный Тайрен на самом деле окажется двуличным занудой, еще не поздно от него сбежать. «Илайна, что ты говоришь?» — ахнула Сурия. «И никуда я не сбегу, ты понимаешь, мой долг». «Правда? Терпеть его потому только, что он принц и станет королем?» «Илайна, мы встречались лишь один раз и понравились друг другу. То есть мне кажется, что я ему понравилась. И я хочу, чтобы мы были вместе», — заявила Сурия. «Но не хочу, чтобы он думал о тебе плохо. И вот что, как тебе твой Риган? Уже прищемила ему хвост? И вообще, что там с тобой произошло? Как я вижу, ничего страшного?» «Ничего, я всего лишь сбежала из замка», — пожала плечами Илайна. «Там ужасно. Я поняла вдруг, что возвращаться к вам выше моих сил. Мне стыдно, правда». «Тебе действительно стало дурно?» — забеспокоилась Сурия. «Я помню, как ты падала в обморок в толпе. Знаешь, надо принимать лекарства и все-таки привыкать». «Да-да, я знаю, мама тоже так говорит». Илайна отвернулась. «Расскажи лучше про Ригана», — попросила Сурия. «А что Риган? Он на самом деле неплох. Насколько можно судить по одной встрече?» Илайна задумалась, наморщив лоб. «Он как раз зануда, но настолько, что это можно выдержать. Нам с ним есть о чем поговорить. Дружить с ним было бы здорово. Я на это надеюсь, если с нашей помолвкой ничего не выйдет. Точнее, я надеюсь, что с ней ничего не выйдет». «То есть он тебе не понравился?» «Я же говорю, понравился. Так что не стоит портить это всякими помолвками и свадьбами». «Ты точно невозможная», — рассмеялась Сурия. В дверь небрежно стукнули. Она распахнулась, и вошел Вирген. «Как вы, девочки?» Он оглядел сестер. «Сестричка, прекрати безобразничать, а?» — подмигнул он Илайне. «Риган до сих пор в себя прийти не может. Ты его озадачила». «И прекрасно. Подскажи, как нам совсем поссориться? Ты ведь неплохо знаком с Риганом. Чего он не любит? И поговори с отцом. Почему бы не поработать над тем, чтобы ты мог сделать предложение принцессе Савадине?» Только что веселый брат разом насупился. «Не говори глупостей, малышка, это точно невозможно». «Ну подумай сам», — не унималась Илайна. «Если я не выйду за Ригана, тебе проще будет жениться на Савадине. А ведь это будет так полезно для нашего княжества. А пообещать Ригану камешки можно и так. Я для Ригана лишь приложение к приданому». «Пока так и есть», — признал Вирген. «А там кто знает? Раньше он на девушек никакого внимания не обращал. Но ты начала развлекать его разговорами про каменные цветы. Ну да, мы с ним поговорили. Ты теперь для него не такой плохой вариант». «Шутишь?» Илайна вздохнула и отвернулась. «Нет, я действительно так считаю. Как девушка, ты ему пока не нравишься, но...» Он многозначительно усмехнулся. «А насчет Савадины... Мне давно дали понять, чтобы не рассчитывал. Так что я и не рассчитываю». «Вир, ты никогда не говорил, что тебя интересует принцесса Савадина», — удивленно заметила Сурия. «Потому и не говорил, и не сказал бы. Эта сестричка у нас наблюдательная». «Прости», — бросив на него косой взгляд, вставила Илайна. «Да все понятно», — грустно улыбнулся княжич. «У меня вообще с выбором невесты ожидаются проблемы. Ведь моя супруга может стать матерью следующей проклятой княжны. Мало кто желает такого для дочери. Так что я женюсь на той, которую выторгует для меня отец. Он обещал, что это случится скоро. Мне пора жениться, знаете ли. Вир, если бы я знала, как избавить семью от этого вот... Илайна с неприязнью взглянула на свои маленькие ручки с довольно толстыми пальцами. «Перестаньте!» — воскликнула Сурия. «Тут никто не виноват. Илайна тем более. И незачем заводить такие разговоры. Хотя, конечно, мы тебе сочувствуем, Вир. И если бы ты уговорил отца, он, возможно, сумел бы убедить короля». «Королева слышать об этом не хочет. И точка». «Уговори Савадину сбежать», — посоветовала Илайна. «Подари ей Эдельвейс, а когда она его примет, укради по древнему закону гор». «Илайна!» — Сурия всплеснула руками. «Ты понимаешь, что говоришь?» Вирген недоверчиво рассмеялся. «Лучше не вмешивайся, сестричка. Дай тебе волю, ты натворила бы дел». «Если сама Савадина не боится стать матерью очередной синбарской уродины, то почему тебя должно волновать мнение королевы? Или Савадина боится?» «Твое замужество — еще один шанс избавиться от проклятия. Так что прошу, не пытайся увернуться от свадьбы с Риганом. Для начала этого хватит». «А потом развестись с ним, ведь детей не будет». «И выйти замуж еще разок-другой», — насмешливо предположила княжна. «Я просила отца рассказать мне, в чем секрет проклятия, и мы бы придумали, как подстроить условия, раз уж само не выходит. Но он только сердится и твердит, что нельзя, да нельзя. Уже пытались и все испортили. Он боится хоть что-то предпринять». Брат только выразительно на нее посмотрел. Добавил. «Ладно, у меня дела. Потом, так и быть, спрошу у ее высочества Савадины, не желает ли она быть украденной по обычаям диких княжеств. Сестричка, прошу, не делись своими идеями ни с кем, кроме нас». «Конечно, больше ни с кем, только с вами», — кротко согласилась младшая княжна. «Пойду-ка я приготовлю себе чашечку горячего шоколада. Кто-нибудь из вас желает шоколада?» «Закажи на кухне, подадут», — посоветовала Сурия. «Сама только устроишь там суматоху и помешаешь поварам готовить ужин. Давай я прикажу». «Убедила», — согласилась младшая. «Правда же, чудесно быть княжной и стесняться появиться в собственной кухне», — добавила она не без сарказма. Сурия позвонила в серебряный колокольчик и приказала прибежавшей служанке принести горячий шоколад. Вирген отправился по своим делам не ранее, чем тоже выпил чашечку. Позже, когда стемнело, Вирген постучал в дверь рядом с покоями княжны Илайны. «Войдите!» — отозвался мелодичный и немного сонный голос. Вирген вошел. Девушка, похоже, дремала в кресле и теперь заморгала и потянулась. Она была в самом простом платье и с кое-как заплетенной косой. Девушка казалась очень изящной и легкой, хоть и была достаточно высокой, с тонкими запястьями и лодыжками, с пышными волосами цвета ее любимого темного шоколада. И они также отсвечивали теплым золотом в свете лампы. «Я нечаянно заснула», — сказала она. «Так хорошо, что ты меня разбудил, Вир». «Ну да, ты ведь не любишь спать по ночам», — мягко усмехнулся Вирген. «Так что просыпайся, Соня. А я принес тебе подарок. Сразу как-то не случилось отдать». Он достал из кармана черный бархатный мешочек и вытряхнул из него на ладонь украшение. Крупную, почти с голубиное яйцо, розоватую жемчужину на серебряной цепочке. «Держи. Мне показалось, что тебе понравится. Я выпросил это у королевы, между прочим». Ей прислали несколько таких с дальних островов. Сказал, что для сестры, и поручил придворному ювелиру оправить ее в серебро. Получилось, ну точно для малышки Лин. «Вот как! Спасибо!» Она, Лин, с улыбкой взяла украшение, повертела, разглядывая, и надела на шею. «Невероятно красиво! Спасибо, Вир!» «Тебе нравится?» «Еще спрашиваешь. Очень». «А где мой братский поцелуй в благодарность?» Он заговорщицки подмигнул. «Действительно. Вот он, держи». Она соскользнула с кресла, обвела руками его шею и поцеловала в щеку. Он взглянул на нее и отвел взгляд. И подумал о том, что эту свою сестру он, пожалуй, не станет представлять друзьям и приятелям, как собирался. Только и разговоров будет, что о ней. Хотя отец почти разрешил. Да, почти. Князь пока сомневался. Лин слишком... Да, она слишком. Даже растрепанная и в таком платье. Да кто вообще смотрит на платье? Он немного отвык от ее облика за целый год, что не был дома. И вот теперь, на свежий взгляд, она слишком красива. «Даже не вздумай выходить из дома», — сказал он. «Что? Вир, что такое?» — она удивилась. «Даже в окно не выглядывай», — добавил он уже шутливым тоном. «Если рядом нет меня или вооруженной охраны, иначе тебя украдут, или мне придется с кем-нибудь подраться». «Ай, Вир, прекрати немедленно!» Вот теперь она рассердилась, взмахнула ресницами, глаза полыхнули. Она вовсе не кроткая кошечка, это его сестричка, хотя временами такой и кажется. «Ладно, ладно, прости. Однако помни, что я сказал. И послушай-ка». Княжич вдруг заговорил нерешительно и как бы смущенно. «Ты сонная, я вижу. Нездорова? Устала? Я помню, что обещал тебе прогулку верхом, так что, если хочешь, прикажу сейчас же седлать лошадей». «Прогулку верхом?» — встрепенулась Лин, но тут же сникла. «Ох, брат, я и правда что-то устала. Простишь меня? Поедем в другой раз?» «Конечно», — оживился Вирген. «Я бы не хотел тебя обижать, так что если очень хочешь... Но раз ты не в настроении сегодня, лучше останься дома и отдохни. У нас еще будет полно времени поездить верхом». «Конечно. Я буду читать. Мне прислали новые книги из лавки», — заверила Лин и радостно перевела дух. Как хорошо, что у брата есть планы на вечер, потому что у нее тоже есть свои. «Отец решил подарить тебе новую лошадь. Я завтра поеду и сам выберу. Самую красивую кобылу в Лире, не сомневайся. Какую масть тебе хочется?» «Хорошая новость. Выбери сам. Масть мне подойдет любая, я тебе доверяю. Все, иди, тебя ждут, верно?» «Да с чего ты взяла?» «Погоди, я догадаюсь». Она подняла взгляд к потолку. «Тебя ждет девушка. Она, кажется, даже принцесса». «Проницательная сестричка. Не проговорись, хорошо?» — попросил Вирген со всей серьезностью. «Мне за счастье побыть немного с ней вместе и только». «Ну, конечно, не проговорюсь. Ты во мне сомневаешься?» «Хм, знаешь, Лин, я бы охотно вас познакомил, пожалуй. Нет, правда». «Пока не стоит. Как-нибудь потом, при случае». Она задорно улыбнулась. Вирген ушел, напоследок поглядев на нее виновато. О ночных прогулках по Лиру верхом она мечтала, и он обещал. Но свидание с Савадиной... А Лин предстояла встреча с Троем. И коньки. И это было для нее самой невероятной радостью и от чего-то важнее, чем все на свете прогулки верхом. И нельзя, чтобы об этом узнал кто-то, кроме старой няньки. Лин поджидала Троя, сидя в одиночестве на кухне, и даже сварила для него шоколад. Ее друг был точен, в то же время, что и накануне, раздался стук в окно. Она вскочила и открыла дверь. «Ну, здравствуй, Лин. Ты не передумала погулять со мной сегодня?» Он был, как обычно, веселый, смотрел с хитринкой и ласково. «Ни за что не передумаю», — она с улыбкой покачала головой. «Тогда поторопись, я подожду в экипаже». «Шоколад!» — удивленно напомнила она. «И я, и шоколад ждем тебя вместе. Заходи!» «Ох, Лин-искусительница!» — он тяжко вздохнул. «Мне лучше не бывать у вас. Меня уже видели, твоя младшая леди. Могут быть неприятности». «Илайна? Она не скажет», — заявила Лин уверенно. «Можешь не беспокоиться. Я закрою дверь на задвижку, если хочешь». И она тихо рассмеялась. «Ну не трусь же!» «Ты называешь меня трусом?» Возмутился Трой, но переступил порог. Она взяла его за руку и привела на кухню. Потом действительно пошла и задвинула задвижку. «Вот, если вдруг кто-то постучит, ты успеешь удрать. Обещаю, с тобой не случится ничего страшного». Она поставила на стол чашки, разлила шоколад. Как удачно, он и остыть не успел, только чуть-чуть, в самый раз. «Мы ведь просто друзья, да, Трой? Пьем шоколад и катаемся на коньках». «Лин!» Он сел за стол, взял чашку, попробовал. «Волшебница Лин, ты заколдовала меня своим шоколадом». «Заколдовала шоколадом?» Она рассмеялась неосторожно громко. Ладно уж, она была осторожна, когда вешала на стену возле двери амулет от подслушивания. Привезенный из Синбара без особой цели, он неожиданно быстро пригодился. «Нельзя заколдовать друзей», — сказала она назидательно. «Тогда это не дружба, тогда это иначе называется». «Трой, а почему ты не думаешь, что я заколдовала тебя еще в лавке, чтобы ты заплатил за мои покупки?» «В лавке я просто решил помочь одной маленькой растяпе, смешной и очень симпатичной, и неосторожной. Ничего необычного. Да, здесь спокойно и много стражи. А вообще тебе не надо бродить по городу по ночам». «А, так ты всегда так делаешь? Караулишь по ночам смешных растяп и бросаешься им на помощь?» Она говорила это и мелкими глотками допивала свой шоколад. Он только смотрел на свою чашку, как замороженный. «Не то чтобы я их караулю, но помочь, конечно, обязательно. Долг мужчины и благородного человека. Но такое дело нечастое, прямо скажем. Ты совершенно особый случай. Послушай, Лин». «Да, Трой». Взгляд у него на мгновение стал пронзительным и каким-то больным, как ей показалось. «Нет, ничего», — сказал он. «Ты верно говоришь, что мы просто друзья, ими и останемся. С кем дружить — дело личное, и никого не задевает. Если бы у тебя, к примеру, был жених, его бы это не касалось», — с готовностью подхватила Лин. «Точно так же, как мне не было бы дела до твоей невесты, если бы она у тебя вдруг была бы. У тебя ведь нет невесты?» Она взглянула на него с веселым интересом. «Я...» Он от чего-то запнулся. «Невесты нет. Я еще не просил руки ни у одной девушки». «Вот и хорошо. Тогда пей шоколад и скорее пойдем». «У тебя... Лин, скажи мне, Лин, у тебя точно нет жениха?» Отчего-то он опять принялся спотыкаться на каждом слове. «Наверняка ведь есть кто-то, кто хотел бы им стать, верно?» «Трой!» — она взглянула на него сукаризной. «Вот зачем ты об этом спрашиваешь? Это не важно. И я, к сожалению, завишу не только от своих желаний. Но друзья доверяют друг другу, это так?» «Хорошо». И он допил шоколад, который отчего-то стал безвкусным. «Все неважно. Мы друзья. Между нами ничего не может быть. Но у нас есть немного времени, чтобы кататься на коньках и показать тебе Лир и все, что ты захочешь, да?» «Да!» — Лин радостно хлопнула в ладоши. «Именно так!» Скоро такой же экипаж, как и в прошлый раз, доставил их на то же самое место. Трой помог Лин сойти, подав руку. Он был безукоризненно галантен. Виргину, например, не приходило в голову с ней так церемониться. Трой опять усадил ее на скамью и сам пристегнул коньки. «И еще надень это». Он достал из кармана и протянул ей маску-очки из светлой тисненной кожи с лицевой стороны и бархатную с изнанки, которая прилегала к лицу. «Мы же не хотим встретить кого не нужно, правда? Подозреваю, что твой лорд снова где-то тут». «Не помню, чтобы я кого-то видела в маске на улице», — удивилась Лин. «Мы только привлечем к себе внимание. Давай лучше не пойдем туда». Она махнула в сторону катка, откуда на этот раз доносилась громкая музыка, как будто неподалеку играл целый оркестр. «Хочешь кататься по тихим темным улицам?» — хмыкнул Трой. «Я бы тоже не против, но...» «Но...» «Я хочу, чтобы тебе было весело. Не беспокойся, маски никого не удивят. После новогодья их и вовсе наденут многие. А у меня пусть будет меньше искушений говорить с тобой о разных неблагородных глупостях». «Даже так?» — Лин рассмеялась. «А если я хочу с тобой поговорить? Например, как тебе служится у принца? И как понравилась принцу наша старшая княжна?» «Тогда я тоже могу тебя расспрашивать. Как ты живешь, чем занимаешься? И почему тебе нельзя погулять по городу днем? И кто тебя обижает? И за кого тебя хотят выдать замуж? Я любопытный». «Меня никто не обижает», — нахмурилась Лин. «Не станешь со мной говорить? Вот видишь?» «Хорошо», — Лин надела маску. Но сначала она попробовала замочек. Он был очень удобный, защелкивался одним движением. «Тебе идет», — оценил Трой. «Что, ни одного вопроса нельзя задать просто так?» — спросила она разочарованно. «Только про принцессу Сурию. Ты просто не знаешь, видно, понравилась она или нет. Ваш старший принц по натуре скрытен и не обсуждает со слугами такие вещи». При этом она хитро прищурилась, но из-за маски Трой это скорее услышал, чем увидел. «Ну, конечно», — согласился он. «Принц по натуре скрытен, а я не сплетник. Кому нужны слуги, которые сплетничают? Тебе тоже не советую, а то прогонят, и глазом моргнуть не успеешь». Она недовольно насупилась, и он добавил: «Но кое-что скажу, так и быть, и только тебе. Ваша прекрасная леди Сурия понравилась всем, и старшему принцу тоже. Но еще больше всем понравилась леди Илайна. От нее в восторге все принцы и принцесса, и... я тоже, честно говоря. А младший принц собирается с ней дружить, и это дорогого стоит. Он ведь будущий надлорд Тайного Совета». «Ты сейчас пошутил?» Лин отчего-то замерла, не мигая, глядя на Троя. «Илайна понравилась?» «Какие шутки!» — удивился Трой. «Да она потрясающая! Это вы, наверное, привыкли считать ее некрасивой и все такое. Но она кажется умная и веселая, ловкая. Интересно, кто ее научил править упряжкой? Может, принцесса Сурия тоже умеет, но притворяется такой тихоней?» «Нет, Сурия. Леди Сурия не ездит на упряжке. Она настоящая леди. Но она прекрасная наездница, как и леди Аутелла. Она великолепно танцует. Вообще, в ней великолепно все. А Илайна? Ну, просто ее не воспитывали так, как Сурию. Ее не учили быть идеальной принцессой. Она много чего не может». «Бедный принц Тайрен», — пробурчал Трой. «Он свихнется рядом с этой идеальной. Может быть, тоже начнет вышивать? Или как еще сходят с ума принцы?» Лин замерла, не веря своим ушам. «Да ты просто глупец, если говоришь такое!» — воскликнула она. «Что за оскорбительные речи? Как ты смеешь?» «Ах, я глупец!» «Именно так! Отведи меня домой!» Ее глаза сверкнули в прорезях маски. «Лин!» Трой, опомнившись, схватил ее в объятия и крепко сжал. «Прости, прости! Я забылся и точно глупец! Я не должен был так говорить! Это непростительно, Лин, милая! Просто... если бы ты знала! Простишь? Пожалуйста!» Он казался таким потерянным и расстроенным, что она смягчилась, толкнула его в грудь. «Пусти. А что бы я могла знать?» «О, Лин!» Он без охоты отпустил ее. «Я тебе не скажу. Не сердись, не могу. Ты простила меня? Мы друзья? Я больше ни полсловом не задену никого из тех, кто тебе дорог. Обещаю. Я не понял, и я глупец. Я признал уже». «Хорошо», — согласилась Лин. Трой быстро надел маску и тоже прицепил коньки. У него это получалось мгновенно. Одно движение — и готово. И подал ей руку. «Пошли на лед». На этот раз кататься было совсем легко. Лин даже показалось, что она встала на коньки давным-давно. Поначалу они чинно держались за руки, скользя по краю катка. Потом Трой своевольно сдернул с ее руки рукавичку и сжал ее ладошку своей горячей ладонью. Потом показал ей, как кружиться, и сам закружился с ней вместе. Лина помнилась, когда они оба стояли обнявшись, а вокруг них мелькали пары и тоже кружились, и музыка играла громко. Они постепенно переместились в другой конец площади, к самому оркестру. «Ты молодец!» — сказал Трой, отстранившись немного, чтобы ни один поборник приличий не мог их упрекнуть. «Быстро учишься. Устала?» «Вовсе нет!» Она оглядывалась, стараясь увидеть в толпе знакомые лица. «Это все волшебные коньки, Трой!» «Где-то здесь брат, принцесса Савадина. Или не здесь?» «А насчет приличий? Да уж, смешно. Если бы отец организовал ей такую прогулку, никакой Трой не посмел снимать с нее рукавичку и вот так ласково поглаживать пальцем середину ладони. Всего лишь ладонь, пальцем. Это даже не скромным не назовешь. Но...» Лин не могла бы объяснить. Она прекрасно умела играть словами и переговорить много кого. Но слов для этого не знала. Это было как поцелуй. Руке было горячо, и где-то там, в самой душе, тоже. «Пойдем выпьем горячего чаю», — позвал Трой, перестав гладить и просто сжав ее ладонь. «Чаю с чем-нибудь вкусным. Ты ведь замерзла?» Лин не замерзла. Ей даже было жарко, словно внутри у нее светило маленькое солнышко. Однако она кивнула и хотела было свернуть к скамье, чтобы переобуться, но Трой ее задержал. «Не стоит. Тут есть ледяные дорожки вдоль тротуара. Катиться на коньках приятнее, чем идти». Так что они покинули каток по узкой ледяной дорожке, и получилось так, что оказались на набережной. С одной стороны дома с высокими покатыми крышами, с другой — чугунные перила ограждения, за которыми река. Лин сразу увидела мост в Лирский замок, весь освещенный фонарями, и внизу, под мостом, тянулся еще один ряд фонарей. Она присмотрелась. Так и есть. По льду под мостом тянулась ледяная дорожка, и по ней тоже бегали на коньках в сторону замка и обратно. Вот двое остановились. Решили поговорить? Как они с Троем сейчас? «И что, так можно попасть прямо в королевский замок? По дорожке? На коньках?» Лин обернулась к Трою. «Нет, конечно», — пожал плечами тот. «Добраться до ворот можно. А дальше есть дорожка вдоль парковой ограды. И таверна, где можно вкусно поужинать. Но нам с тобой сегодня не стоит». «Тебя узнают?» «Да, даже в маске», — кивнул Трой. «И всем станет интересно, кто это со мной». Возможность поужинать Лин не привлекала, а вот остальное... Даже кончики пальцев закололо от предвкушения чего-то головокружительного. «Трой, у тебя ведь есть пропуск в замок для любого времени? Ты можешь попасть в замок прямо сейчас?» «Конечно», — он удивился. «А почему ты спрашиваешь?» «Мне так хотелось бы оказаться сейчас в замке, и чтобы нам с тобой за это ничего не было. Это сложно, да? Стража всюду, я понимаю». Трой помолчал немного, потом вдруг расхохотался. «Лин, милая, с тобой не соскучишься». «Ладно, Трой, я пошутила. Она вздохнула и пожала плечами. «Послушай, почему вон те двое там стоят, как думаешь? Они решили поговорить посреди реки? Смотри, они мешают другим». «На этом месте принято целоваться с невестами, Лин». Парень весело глянул на нее. «На середине моста, там самый большой фонарь. А зимой можно и под мостом. Тогда любовь будет вечной». «И что, это правда?» Девушка сначала удивленно раскрыла глаза, потом покраснела и смущенно отвернулась. «Я не знаю, Лин», — Трой ответил предельно серьезно. «Я никогда не проверял. Вот мы, к примеру, могли бы попробовать. Но нам же нельзя. Мы друзья». «Да, именно так». «Лин, я подумаю, как провести тебя в замок. Может быть, завтра? Подождешь?» «Хорошо». Она сама протянула ему руку. «Что ты говорил про горячий чай?» Его теплая сухая ладонь была сильной и надежной, и еще она так хорошо согревала. Они быстро оказались на большой длинной улице, освещенной аж тремя рядами фонарей. Дома тут были не ниже трех этажей. Все нижние этажи занимали лавки с большими стеклянными витринами, ярко освещенными. «Лавки работали. Теперь, ночью. Что за блажь продавать сейчас ткани, игрушки и драгоценности, и дорогую посуду? Разве для этого мало белого дня? А вот и кондитерская». Трой усадил Лин на каменную тумбу у порога и ловко отстегнул ее коньки. Потом также сдернул свои и бросил те и другие в свою сумку. «Мы так и будем в масках?» Лин притопнула ногами в сапожках, заново привыкая к ногам без коньков. Теперь она ощутила усталость в ступнях. Но по сравнению с удовольствием это был такой пустяк. «Да, так и будем», — ответил Трой. «Тебе не нравится?» «Нравится», — кивнула она. «Мне тут все нравится. Тебя могут узнать, да? Зачем тогда мы пришли в такое заметное место?» «Незаметное место — это разве что ваша кухня», — улыбнулся Трой. «Все остальные заметные. Не меня узнают, так тебя запомнят. Разве ты этого хочешь?» «Не хочу», — согласилась Лин. «Вот, а ты такая, что тебя трудно не заметить». «Перестань, Трой», — вздохнула Лин. «Теперь точно не сниму эту маску».